Глава десятая. В станице. Казаки с вышки усть-стрелочного караула заметили, как далеко-далеко на широком речном плесе человек и собака бичевой тянули груженную лодку против течения. «Ну-ка», — сказал седоус атаман-скобельцин дальнозоркому Афанасьеву, — «в трубу гляди». Казак сложил ладони в трубку, чтоб не слепило солнце. Товарищи его молчали, ожидая, что он скажет. Редко случалось, чтобы снизу с Амура приходил на караул человек. Орочины обычно шли на многих лодках. Ну, и иногда на усть-стрелку прибывал разъезд манжурской пограничной стражи на больших сампунках. Теперь всех занимало, кто же ехал на этот раз. — Алешка Бердышов идет, — сказал Афанасьев. — Ой, Ли, что-то не признаем пока. — Вот же! — Ба! — Да это верно, Алешка, похоже. Это же ходит. Давно его не было. Казаки немало удивлялись появлению Бердышова. Его не ждали с этой стороны и в это время. Налегая на петлю бичевы и как бы валясь на нее всем телом, уставший человек медленно подходил к станице. — Эй, ты откуда явился? — строго окликнул его атаман-скобельцин, когда он приблизился на выстрел. — Паря! Из таких мест, куда ты не долез! Он! — по ответу слыхать. — Ну, верно, Лешка. Так складно никто не умеет отвечать. Эй, иди сюда! Краснолицый Бердышов в кожаной рубахе, протертый лямками до дыр и в побелевших от воды ичигах, подошел к казакам. Те поглядывали на него с опаской, как бы не признавая за своего. Лицо Алешки распухло. — Ну, как тут ребята мои? — Ребята, ты покуда ездил, они уж за бороды схватились. — ответил Афанасьев. — Тунгусы почту не привозили от меня. Чего захотел? Тебя грамоте на грех выучили. — Когда послал письмо? — важно спросил атаман. — Тот год, когда купца оставил и пошел на Амур. — Нет, еще не получали. — Где-то у тунгусов лежит от тебя письмо. Устно передавали, про что писал, а письма еще нету. На монгольской стороне, за голубой рябью вод, все так же пекутся под солнцем белые юрты. Трава на сопках пожелтела. Черным кажется лес на их склонах, по складкам. На этой стороне две крыши новых построек поднялись над деревянными домами у стрелки. — А вы что, все вылезли на вышку? — Я иду, гляжу, чернеют, как вороны. — Нынче вышла... «Запрещение таскаться на Амур и принимать людей с той стороны», — сказал атаман. «Строго следим, чтоб никто не шлялся. Могу не дозволить тебе идти домой, прогнать туда, с откуда ты явился». «А тут ж один доездился», — небрежно воскликнул Кешка Афанасьев. «Чего такое? Кто?» — встрепенулся Алексей. «Один амурец уже испекся». Тонким голосом продолжал Афанасьев. — Да кто такой? С кем беда? — Маркешка Хабаров. — Вот Коняев тебе расскажет, что было. Карп и Михайло ходили с ним нынче зимой. Да вернулись. Хотели на бурею идти. Да не дошли. Далеко. Стража их захватила. Маркешку увезли и голову отрубили. А они дальше идти не рискнули. Алексей повесил голову. — А землю твою не трогали. Как ты обвел сахой поляну, так борозда и есть. Никто не касался. Можешь жить по-прежнему. Исправника Тараканова перевели из Нерчинска в Иркутск. Там, сказывают, перемен начальств будет. Губернатор проворовался, а вся полиция и горные с ним заодно. Все открылось. Теперь можешь жить и не бояться, что вызовут в полицию. — Верно, Маркешка пропал. — Пропал. Айгунцы его схватили. — Но теперь я им дам. Я их всех наперечет знаю, которые на море шляются, — сказал Алексей, поглядывая вниз, откуда только что пришел, и как бы собираясь снова туда отправиться. — Это толстый полковник его увез. — А мне еще знакомые китайцы на него жаловались. — Китайцы говорят, что когда-нибудь этим манжурам глотки зубами перервут. Я слыхал про него. Забыл только про звание. Да все одно, что у нас, что у них. Исправники одинаковые, что русские, что китайский. А Широкого видел? — Видел. — Как же? Он матери гостинца послал. — С оттудова таскать гостинцы старухам? — Это дело политичное, — преградил атаман. — А я почем знаю? — Политичное оно и какое? — ответил Алексей. — Ну что, Широков покориться не хочет? — Не хочет. Он неподалеку от Айгона живет. Там еще Афонька Трубочистов. Да этот, что прошлый год из рудника убежал, я бы знал про Маркешку, сходил бы к их знакомым китайцам, велел бы узнать, где он похоронен. — Теперь ты ничего не сделаешь, — сказал атаман. — Больше тебя не пущу, Намур. — Буду я тебя спрашиваться, — ответил Алексей и в сильном расстройстве пошел домой. — Что такое? Почему человек пропал? Что же это за товарищи, которые дали ему погибнуть? — недоумевал Алешка. Неподалеку от Айгуна мы с ним встретились, — рассказывал Коняев, сидя вечером у Бердышевых. Когда драка началась, мы как-то сперва Маркешку не заметили. Потом, глядим, он прямо в нарту и вскарабкался на генерала. Так на нем верхом уехал. Ну что же? Мы думаем, надо как-то вручать Маркешку. Я говорю, Михайло, ты рожей сойдешь с тунгуса, оденься и ступай в город, будто меха несешь. Мишка оделся по-рочински и вместе с Миколкой пошел в Айгун. Недолго были. Глядим, плетутся обратно. А мы жили в Фанзе у знакомого китайца на той стороне, за Амуром. Ну, чего, спрашиваем? — Готово, — говорит, — конец. — Как так? — голову выставил. Я еще серчал на Михаила, а он говорит, — завтра нам с тобой головы тоже срубят. Давай уходить отсюда. Уже посылают стражников в поиски. Завтра нас сапают, и нам палач головы смахнет. Стражники еле впустили их в город. Но Мишка чисто по-орочински сыплет, не признали в нем русского. У манжур ворота на запор, конные стражники с саблями. — Они вообще-то любят за стены прятаться, — сказал Алексей. — А учусь, кто под городом появился, ну, беда, наделают страхов. Ну, вот, мы в ту же ночь подались. — Черт вашу душу знает, как вас угораздило. — Там по всему Амуру, кроме как на Айгуне. Да ну, Лус-Мадони, нет ни одного стражника, пустая страна. Я ж вас за место голов деревянные болваны прилажены. Алексей стал рассказывать про свой поход. Его братья — Николай, Петр, Павел, Кузьма, Иван, Григорий, сыновья, племянники, соседи, бабы, девки и ребятишки собирались слушать. — Как же ты уловчился, так далеко прошел? — спрашивали его. — Что теперь вспоминать? Вот нехорошо, что люди шкуру свою спасли, а Маркешку казнили из-за них. Но Карп с Михайлой и мужики, а ты, Коняев, казак, а хуже бабы торгаш одно слово. — Какой ты ловкач! Катил с Амура, как калач! — кричал Алешка Коняеву. «А какой ты говорок, со страх без дождя промок!» — отвечал тот. «С тобой водиться, как с шила воды напиться!» «Алешка хлещ складывает, забивает, забивает!» — кричали казаки. Стояли ясные, жаркие дни. Степь сохла, желтела. Казаки вспоминали, как в эту пору Маркешка уже стучал в своей кузнице, и как над черной ее крышей высоко вился слабый дымок. Погиб наш оружейник. Вот был мастер, — горевал Алексей. — Пойдем опять на Амур, Надо сквитаться за Маркешку, — толковали казаки. — Тебе подарки будут, — говорили они Скобельцыну. — Самурцев нынче буду брать побольше, — отвечал атаман. — А то есть приказ строгий, и если откроются ваши походы, то нечем будет откупиться. — Когда-нибудь все туда двинем, — говорил Алексей. — И тебя, атаман, народ заставит за Россию постараться. При Амуре живешь, а допускаешь ему пустовать.